Склонность к позиционированию себя в рабочих отношениях. Одиночка, менеджер, командный игрок. Прежде всего отметим, что под словом «менеджер» мы будем здесь и дальше подразумевать «руководитель». Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда отличный сотрудник становится очень слабым менеджером, или человек, склонный к проектной работе, при включении в команду плохо взаимодействует с коллективом. Противоположный пример. Ситуация, когда человек оказывается один на один с проектом, а для него жизненно важно работать в команде. При этом человек, желая получить работу, часто не хочет или не может, совершенно искренне заблуждаясь, правильно оценить свои возможности и предпочтения по работе. Самостоятельно, в команде или в качестве менеджера он хотел бы работать. Для того, чтобы лучше понять его склонности, и предназначена методика, которую мы сейчас рассмотрим. Суть данного метода в том, что кандидата расспрашивают о его предыдущей работе, о достижениях и тому подобном, обращая особое внимание на то, каким образом он позиционирует себя по отношению к другим участникам событий. Примеры вопросов. Опишите свое самое большое достижение или 2-3 основных достижения. Опишите свой самый интересный рабочий проект. Опишите рабочую ситуацию, о которой вам наиболее приятно вспоминать. Опишите свой опыт работы на предыдущем месте. Очень важно, чтобы в вопросах не звучало таких слов вроде «ваша роль в команде», так как данная формулировка уже подсказывает, что человек должен позиционировать себя по отношению к команде, и мы можем получить ответ с низкой степенью достоверности. Примеры ответов и их интерпретации. Первый вариант. На предыдущем месте работы я придумал новую систему работы с дистрибьюторами, которая дала мне рост объема продаж на 45%. Кстати, потом эту систему применяли и другие сотрудники нашего отдела, а я получил большой бонус и стал сотрудником года. Это типичный ответ одиночки. Основной акцент делается на личные достижения и на собственные успехи. Успехи команды воспринимаются как нечто существующее в стороне. Это ни в коем случае не означает, что человек конфликтен или некоммуникабелен. У него могут сложиться прекрасные отношения с коллективом. Просто он предпочитает отвечать за отдельный участок работы, работать там, где можно выделить или оценить индивидуальный результат. Для людей подобного склада не очень хороши коллективные бонусы, размытые зоны ответственности и сильная степень зависимости от успехов других людей. Второй вариант. На предыдущем месте работы я придумал новую систему работы с дистрибьюторами. Мне удалось убедить всех, что это оптимально для нашего бизнеса, и внедрить систему в нашем отделе. В результате у всех в нашем отделе объем продаж возрос на 35%, а у меня даже на 45%, поскольку я начал применять ее первым. Поэтому я стал сотрудником года, но у всех в нашем отделе по итогам года были отличные бонусы. Это ответ, характерный для менеджера. Он позиционирует себя как лидер, который продуцирует идеи для всей команды, убеждает их, внедряет или участвует во внедрении. Его интересуют как свои личные достижения, причем важно, что они чуть выше достижений окружающих, так и достижения команды в целом. Подобный ответ показывает, что человек готов к управлению другими людьми. Он уже видит себя в этом качестве. Однако стоит заметить, что такой ответ характерен для начинающего менеджера и того, кто готов перейти с позиции рядового сотрудника на позицию руководителя нижнего или среднего звена. Для руководителя высокого уровня более характерно, что личные достижения вообще не будут выделены. Речь будет идти только о достижениях команды под его руководством. Причем, чем сильнее склонен менеджер к делегированию, как стилю руководства, тем большее внимание он будет обращать на достижения команды. Третий вариант. На предыдущем месте работы была не самая удачная система работы с дистрибьюторами. Многие, и я в том числе, считали, что надо что-то менять. Мы все работали над этим, но окончательная идея пришла в голову мне. Мы внедрили новую систему работы с дистрибьюторами, и объем продаж у нашего отдела вырос в среднем на 35%. У меня, правда, объем вырос на 45%, и я стал сотрудником года. Данный ответ характерен для командного игрока. Правда, проявляются некоторые элементы одиночки, но их совсем мало. Но в данном случае можно их не учитывать. Все основные действия и решения воспринимаются человеком как результат действий команды. Индивидуальные достижения в ряде случаев могут выделяться, но скорее будут представлены только как достижения команды. Такой сотрудник мотивирован совместной работой, постоянным взаимодействием с коллективом, ему очень сложно быть одному. Важно отметить, что речь может идти об абсолютно любом событии. Вопрос в том, как оно отражается в восприятии человека. Именно поэтому приведенный пример описывает одно и то же достижение, но в разных интерпретациях. Рассмотрим возможности и угрозы, которые дает нам каждый из перечисленных вариантов. Однако надо помнить, что еще есть промежуточные переходные варианты, когда у человека проявляется склонность к двум или трем вариантам в разном соотношении. Если рассматривать возможности, то одиночка способен к самостоятельной работе, спокойно воспринимает работу в территориальном удалении от коллектива, реже склонен перекладывать на других ответственность, ориентирован в основном на индивидуальный результат. Угроза проявляется в том, что его может сильно демотивировать ситуация, когда результат или вознаграждение в значительной степени связаны с действиями окружающих. Могут возникать конфликты, связанные с разделением зоны ответственности. Он нуждается в одиночестве, чтобы все обдумать, а если такой возможности нет, то будет испытывать сильный стресс. Поэтому для одиночки оптимальны вакансии, где может быть выделен четкий индивидуальный результат. Причем желательно, чтобы этот результат не очень сильно зависел от других людей. Конечно, насколько это возможно в организации. Такой человек может успешно работать и вне офиса, и в удаленном офисе. Очень важно оценивать его индивидуальный результат. Возможности командного игрока. Он хорошо взаимодействует с другими людьми, склонен к созданию позитивного микроклимата, нуждается в одобрении, поэтому легко управляем разумным соотношением признания и порицания, больше всего заинтересован в результате команды в целом. Угроза состоит в том, что работа в изоляции или в частичной изоляции от коллектива его может сильно демотивировать. При отсутствии положительного подкрепления извне он быстро разочаровывается, склонен к размыванию зоны ответственности, может не справиться со стрессовой ситуацией в одиночку, нуждается в совете и поддержке. Поэтому таким людям рекомендуется работать в офисе, а если уж на выезде, то при условии частых встреч с коллегами и руководством. Желательно наличие четкой системы взаимодействия с коллегами в процессе выполнения работы. Для такого человека очень важно, чтобы оценивался его вклад в общий результат работы команды. Возможности менеджера. Является лидером по складу характера и позиционирует себя как лидера. Воспринимает успехи команды под собственным руководством как свои. Как правило, готов брать на себя ответственность за действия команды в целом. Угрозой является то, что при отсутствии должных навыков управления он может превращаться в деспота. Если менеджер практически доминирует, то отсутствие подчиненных может его демотивировать, вплоть до поиска новой работы. При отсутствии подчиненных он может стать неформальным лидером и бороться за власть с руководителем. Для менеджера, разумеется, оптимальна работа в качестве руководителя. В том случае, если этот вариант невозможен, подойдет должность коучера-наставника для новичков или куратора персонала, партнера, дистрибьютора. При этом необходимо обучение навыкам менеджмента. В ином случае лидерство может приобрести неудачные формы.